дерево. На трех его стрелках черной краской было написано четко и ясно на современном хинди, что до Миратха, откуда мы ехали, 20 миль, до какого-то неизвестного мне городка Рамраджа 8 миль, а до Хастинапура 3 мили. Что это? Галлюцинация? Мои ощущения можно было сравнить только с чувствами человека, который где-нибудь в Турции, например, увидел бы указатель. До Трои столько-то. Причем раньше, чем были обнаружены Шлиманом и раскопаны ее остатки, то есть тогда, когда все знали, что нас от нее отделяют века и века, но что где-то, когда-то она все же существовала, а где и когда никто не знал. Читаю снова и снова букву за буквой. До Хастинапура 3 мили, а за дорожным знаком столбы электропередачи и провода нашей эпохи. 3 мили, это еще можно понять, а сколько тысячелетий? Минимум 5, по всем подсчетам историков и астрономов индийской традиционной школы и по глубокому убеждению народа Индии. Значит, от событий, описанных в Махабхарате, меня отделяет 5 тысячелетий. Куда же указывает дорожный знак? В реально существующий Хастинапур или в глубину веков, в прославленную столицу царей Махабхараты, подвигам которых посвящены все 18 книг этой эпической поэмы Древней Индии. Итак, в 4-м тысячелетии до нашей эры здесь, где сейчас стоим мы все, дорожный знак, машина, шофер, я, жили всесильные Кауравы, то есть потомки рода Куру, который прославился своими великими подвигами во всех трех мирах — земном, небесном и подземном. Имя каждого царя из рода Куру бессмертно, ибо мудростью, справедливостью, отвагой и заботой о благе своих подданных было отмечено каждое их деяние до тех пор, пока не началась череда непоправимых бед. «Поедемте, мадам, нельзя так долго стоять под солнцем». Это голос Кевали. «Да, конечно, да, поедем, сейчас поедем, да. А знаете, Кеваль, куда поедем?» «Знаю, вы мне сказали, в колледж, возле Рамраджа». «Нет-нет, в Хастинапур, разворачивайте машину». Побежала под колеса горячая река асфальта, я откинулась на мягкую спинку сиденья. Да, так что же случилось? С чего начались все несчастья рода Куру? Много несчастий и невероятно много приключений. Один из правителей царства не оставил потомства, а потому всему славному роду Куру грозила гибель. И тогда к его двум женам был призван великий мудрец Вьяса, которого почитают создателем Махабхараты, черный, косматый, страшный. Когда он зашел на ложе первой из жен, она от ужаса закрыла глаза, и сын ее появился на свет слепым. Его назвали Дхритараштра, то есть могучий царь, потому что ему, как старшему вроде, предстояло править царством. Предстояло, но он не правил. Не правил много лет, пока царил в Хастинапуре его младший брат Панду, который не был слеп. Панду означает «бледный». Это имя дали мальчику из-за того, что его мать, увидев приближающегося Вьясу, смертельно побледнела и родила в назначенный богами срок мальчика со светлой кожей. Да, все так. А что же дальше? Картины эпоса мелькали перед моим мысленным взором, как кадры старого фильма. Оба царевича получили воспитание, предписанное древним законом всем сыновьям царского рода. Их научили справедливости и обузданию чувств. Они стали воинами, а в час счастливого сочетания звезд вступили в брак. У слепого Дхритараштры родилось 100 сыновей. Детей украшали многие добродетели, но старший среди них, Дурьотхана, был зол, коварен и завистлив, чем не раз погружал сердце отца своего в тяжкую скорбь. А царь Панду, совершил в своей жизни роковую ошибку. Однажды на охоте он убил оленя, в миг его любовного сочетания.